Про то и это. Поздний вечер, вагон метро. Напротив мужчины с портфелем женщина с тугими кошелками. Из кошелок запах съестного. Мужчина ведет носом и упирается запотевшим взором в соседку. «Началось!» — думает женщина. Мужчина, подрагивая ноздрями. «Киевская рубленная! Не, кровяночка! Определенно кровяночка! Или все-таки рубленная?» Женщина. «Ишь, ноздрями-то играет точно бык, лысый, а туда же!» Мужчина, сглатывая. «Кровяночка, как пить дать! Эх, под Борщевского б ее сейчас!» Взгляд его перемещается на хозяйку кошелок. «Во, щеки-то наела! Видать, кошеварка!» Женщина, вздымая грудь. «Плюгав, конечно, но, видать, самец, у глазищами-то как!» Мужчина. «Такая, наверное, и оладьи. О, боже, оладьи!» Облизывается. Женщина. «Вон, а глючий при людях такой, совсем стыд потерял!» Мужчина. «Она должно быть и щи с клёцками, и пирог маковый!» Женщина, закусывая губу. «Ни стыда, ни совести, такой чего доброго и при дневном свете! Фух, жарко-то как!» Она обмахивается, отчего ее пудовая грудь колышется. Взгляд мужчины вязнет в широком вырезе. «Студень, говяжий!» Женщина розовея. «Страстный-то какой, ой, бабоньки, кажись, пропадаю!» Нервно мнет платье, являя свету крепкие голени. Мужчина вздрагивает. «Голяшечки с укропчиком! Да под пиво!» Женщина. «Маньяк! Ну, вылитый! Такой не отступится!» Мужчина, подаваясь вперед. «Блинчики со сметанкой, пельмешки!» Женщина, кренясь. «Они уемные, поди!» Мужчина. «Пампушечки, ватрушечки!» Женщина. «Лапушка, солнышко!» Бросаются друг к другу. «Хочешь?» «Хочу!» «Что, прямо здесь?» «Могу и здесь!» «Дурачок, идем ко мне!» «Не дойду!» «Донесу до волоку! Хоть кусочек, хоть краешком глаза!» «Сумасшедший! Ответь, хоть какая она!» «Маньяк! Нюхом чую кровянка!» «Кобелюка! Покажи, хоть не укушу!» «Ладно, бери!» Двери открываются.